Это были записи молодого ученого, биофизика Бориса Вепринцева. Еще на Плато я читал чудесный очерк о нем Пескова в «Комсомольской правде». «Давайте с месяц поживем в лесу, пока еще не умолкли птицы», — предложила неожиданно бабушка. «Но мне надо заниматься», — неуверенно возразил я. «Возьмешь учебники с собой». «Идея? А где именно?» После долгих обсуждений мы решили ехать на Ветлугу. Но прежде чем мы уехали, я впервые встретился с Николаем Ивановичем Успенским. Не хочется называть его отцом. Это было бы изменой моему настоящему отцу, тому, кто меня воспитал. Глава 16. Звездный бульвар, 7. Он сам позвонил мне и предложил встретиться. «Приходи ко мне», — сказал он. «Нам никто не помешает поговорить по душам. А я давно этого жду». «Хорошо, Николай Иванович, я приду», — согласился я. «А как себя чувствует мама?» «Лиля сейчас на гастролях. Она ведь ушла от Гамон-Гамона. Поступила в другой театр. Я один. Приходи завтра же, вечером. Часов 8. В 7. Ладно». Бабушке я сказал утром, чтобы не волновать. Как я и ожидал, она переполошилась. Стала посылать меня в парикмахерскую, а то волосы, как у битника, и чтобы я надел новый костюм и белую нейлоновую сорочку. В такую-то жару. Я возразил ей резонно, что не в театр собираюсь. Ни в какую парикмахерскую не пошел, надел серые летние брюки и поношенную зеленую шведку. Успенский жил неподалеку от обелиска в честь покорителей космоса на Звездном бульваре 7. Он отпер сразу, как я позвонил, и, кажется, хотел обнять меня, но я, войдя в переднюю, остановился как истукан, и Николай Иванович не решился. Мы просто пожали друг другу руки, и я прошел за ним в кабинет. Я постоял у раскрытого окна, колотилось сердце, и сел в кресло. Ноги у меня мгновенно стали ватными, и я, кажется, охрип. Дело в том, я это понял сразу, как только его увидел, что я поразительно похож на него. Дома всегда твердили, что я в маму, и я так считал. Теперь я понял, почему. Чтоб скрыть сходство с Николаем Ивановичем. Между прочим, они с мамой походили друг на друга, как брат и сестра. Неудивительно, что отец, бешеный географ, неистовый Дима, так хотел всегда переделать меня. И все же он меня любил и такого, до странности похожего на Николая Ивановича. Любил, как родного сына. И я любил его. И это сходство мне было ни к чему. Оно было мне неприятно. Я заметно расстроился. Успенский серьезно и внимательно приглядывался ко мне. Он, конечно, тоже заметил сходство. Я был благодарен ему, что он не подал даже вида. «Что хочешь, чаю, вина?» — спросил он, стоя посреди комнаты. «Спасибо, я бы выпил стакан воды». «Газированной?» Мы выпили по стакану воды. Он сел с краю дивана и закурил. Предложил нерешительно и мне. Я благоразумно отказался. Мы помолчали. Он курил, а я смотрел на него. Странное ощущение, довольно тягостное, что я это вижу во сне, овладело мной. Передо мной сидел чужой, незнакомый человек, и он именно дал мне жизнь. Знать, что он мне отец, видеть сходство и не чувствовать себя сыном. Никакого зова крови, ни малейшего. Он заметно волновался. Узкая матовая рука с длинными тонкими пальцами. Я всегда стеснялся своих рук, как у девочки. Слегка дрожала. Он явно не знал, с чего начать разговор. Я был в более выгодном положении. У меня был отец, которого я любил страстно. А у него не было сына, кроме меня. И, наверное, не будет. Ноги у него были маленькие для мужчины. Наверное, 39-й размер, не больше.